Лифт ехал вниз достаточно долго. «Этажей 5 ниже уровня земли, не меньше», — отметил Данила. «Откуда такие познания?» — удивился снайпер. «Под Кремлем все 10 будут», — пояснил разведчик. И осекся. Про крепость говорить воспрещалось даже внутри нее. Все знали, что шамы непостижимым образом могут слышать речь за несколько километров. Но, с другой стороны, ему-то сейчас какая разница? Если дом отказался от тебя, остается ли он твоим домом? Тоска нехорошо царапнула душу. Еще немного, и воспоминания хлынут потоком. Но Данила стерпел, усилием воли загнав поглубже и тоску, и воспоминания. Прошлого не вернуть, надо думать о настоящем. Потому как если о нем не думать, то стараниями говорящего мозга останется у него того настоящего всего-то немногим более суток. Наконец лифт остановился, двери распахнулись. За ними, загораживая проход, стоял крупный Кио в камуфляже той же расцветки, что была на охранниках. На поясе у него справа и слева висело по кобуре с автоматическими пистолетами Стечкина, чаще называемыми просто АПС. А в руках киборг держал 2 черных платка. «Ты откуда такой симметричный взялся?» — поинтересовался снайпер. «Хозяин приказал провести вас к начальнику склада», — вместо ответа произнес Кио, протягивая спутникам платки. «Согласно инструкции, для лиц, не имеющих специального допуска, завяжите глаза и следуйте за мной». Судя по резиновому лицу Кио, спорить с ним было бесполезно. Если у Насти с мимикой было все в порядке, то, похоже, при создании мужских особей эту функцию биоконструктор Кулагин посчитал лишней. Но надевать на лицо какую-то тряпку не хотелось. И вообще напрягало это все Данилу да нельзя. Привели насильно под прицелом, траванули не пойми чем, и еще какой-то пятнистый кусок синтетического мяса будет ему указывать. Интересно, а если ему лбом в переносицу как следует зарядить, то как у него мозги отреагируют? «Тряпки убери», — тихо сказал Данила, — «и веди, куда сказали». Кио не пошевелился. «Согласно инструкции», — снова начал он ровным, монотонным голосом. Данила начал заводиться всерьез. Сказалось все до кучи. Изгнание из родного дома... Безумная гонка к чужой цели, новая цель, навязанная против воли не пойми кем, куском противной природе плоти, плавающим в аквариуме. «Тебя головой ударить или так дойдет?» — поинтересовался он, чувствуя, как изнутри поднимается что-то нехорошее, заволакивая глаза красной пеленой ярости. «Тихо, тихо, второй номер». Снайпер положил ему ладонь на плечо. И Данила почувствовал, как его голову обволакивает мягкое тепло, словно рука была проводом, тянущимся от контейнера на поясе его нового командира, по которому струился чистый, неземной, успокаивающий свет. Военный просто не понимает, что он сейчас отказывается выполнить прямой приказ хозяина провести нас к начальнику склада. Что у вас тут полагается за неповиновение? Разборка на запчасти? Киборг, уже опустивший раздутые мышцами руки поближе к рукоятям пистолетов, пару раз хлопнул глазами. «Но инструкция!» — начал было он. «Есть инструкция, а есть прямой приказ. Разницу чувствуешь?» — мягко произнес снайпер. «Пошли уже, пока тебя за задержку операции стратегического значения реально на техосмотр не отправили». Идея техосмотра Кио не понравилась. Он переступил ногами, как застоявшийся фенокодус, почесал резиновую репу, после чего засунул свои платки в карман и посторонился. «По сторонам не смотреть», — предупредил он, совсем по-человечески пытаясь сохранить лицо. «Непременно, начальник», — кивнул снайпер. «Шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте, провокация». «Хороший бы из тебя вертухай получился, образцовый, можно сказать!» «Я не понимаю», — начал было киборг, хмуря лоб. «Все-таки мимика у него имелась, хоть и в ограниченном объеме». «И не надо», — сказал снайпер. Просто веди, куда сказано, и на этом закроем вопрос. Это был склад. Огромный, противоположного конца не видно. Многоуровневые стеллажи, сработанные из крашенного в защитный цвет металлического профиля, тянулись рядами между многочисленных монолитных колонн, подпирающих потолок. Когда-то между этими стеллажами, наверняка забитыми до отказа, шныряли погрузчики. Ныне же большинство из них стояли в ряд вдоль стен, местами тронутые ржавчиной. Лишь пара желтых роботов в обозримом секторе склада ворочала какой-то неподъемный ящик, пытаясь запихнуть его на второй этаж стеллажа. — А склад-то и на 1/10 не заполнен, — тихо сказал снайпер. — Видать, неважно идут дела у киборгов. — Похоже на то, — кивнул Данила, вспоминая кремлевские склады, где все было не в пример хуже. Погрузчики еще при дедах были разобраны на дефицитный металл, а на стеллажи особо складывать было нечего. Картошку до соления хранили в подвалах, а оружие воинов и орудия труда мастеровых и пахарей не отдыхали без дела. Они остановились у двери, на которой имелась побитая и поцарапанная металлическая табличка с надписью «Начальник склада». По этой табличке и постучал камуфлированный киборг-сопровождающий. «Входите!» — раздалось из-за двери. 876-5DLB-771 свободен. «Название серии у тебя интересное, однако», — задумчиво проговорил снайпер в спину удаляющемуся киборгу. Тот, естественно, ничего не ответил. Перешагнув порог, снайпер с Данилой оказались в комнате, где не было ничего, кроме массивного стола с тумбами, компьютера на том столе, соседствующего со старинным массивным письменным набором, кресла и мордатого киборга в том кресле, задумчиво уставившегося в монитор. На киборге, в отличие от его собратьев, был надет расстегнутый зеленый китель поверх рубашки того же цвета. На правой стороне воротника кителя имелась желтая металлическая блямба с гравировкой «US». На левой такая же блямба с изображением перекрещенных винтовок. Много еще было интересного на том кителе. Цветные полоски, нашивки, эмблемы. Картину довершала табличка на клапане правого нагрудного кармана с надписью «King». «Мы за снаряжением», — коротко сказал снайпер. «Угу», — протянул киборг, не отрываясь от монитора. «Что угу?» Пальцы мордатого лениво пробежались по клавиатуре. При этом Данила отметил, что мизинцы на обеих кистях киборга отсутствуют, а из затянувшихся мясом ран торчат ровные срезы металла. В одной из тумб загудело. Мордатый довольно ловко для своих габаритов наклонился, и на стол лег листок бумаги, на четверть заполненный печатным текстом. «Это все, что есть на складе. Выбирайте, хотя в обмен на ваше барахло это и так очень щедро», — уточнил киборг. «И про пульт управления боевым роботом лучше забудьте, как и про то, чтобы снова тревожить хозяина. Выполните задание, вас к нему проведут. Нет? Туда вам и дорога». Снайпер не спеша взял листок, пробежался по нему глазами, после чего аккуратно вернул на место — сложил руки на груди и уставился на начальника склада. Немая сцена продолжалась с полминуты. Наконец мордатый оторвался от монитора и поднял глаза на посетителей. «Что не так?» — спросил он с плохо скрываемой ноткой раздражения. «Ты тоже из серии DLB?» — поинтересовался снайпер. «Не понял». Совсем по-человечьи встряхнул головой киборг. «Слушай, Нео, если ты побрил морду и обновил гардероб, то это не значит...» И тут Данилу накрыло. Плотно так, хорошо, до серого тумана в глазах, когда думать уже поздно, а себя тормозить нереально. Он медленно обошел вокруг стола, улыбнулся недоуменному взгляду киборга и вдруг молниеносным движением, вырвав из бронзового набора остро заточенный карандаш, приставил его к глазу начальника склада. Второй рукой разведчик ухватил Мордатова за шевелюру и с заметным усилием запрокинул его голову назад, краем сознания отметив, что волосы у киборга, похоже, синтетические. «Значит так», — сказал Данила. «Сейчас я говорю, ты слушаешь. Вякнешь, вобью карандаш в твою башку через глаз. Во-первых, жирный, мне не нравится твоя форма. В нее были одеты те, кто убивал моих прадедов. Во-вторых, мне не нравится твой тон. Ты зажрался здесь на складе, как мутировавшая мышь, но сейчас ты попал в мышеловку. И если я пробью тебе мозг, то тебя не станут восстанавливать, а пошлют в переработку. Думаю, ты это понимаешь. В-третьих, ты врешь. Моему командиру не нравится то, что ты написал, поэтому сейчас ты напишешь правду. И если ты дернешься и случайно нажмешь вон ту кнопку под крышкой стола, то вспоминай пункт второй. И в-четвертых, мы не Нео. Мы люди, которых твое начальство отравило газом и которым жить осталось чуть больше 30 часов. Так что нам терять нечего. И после того, как ты дашь нам все, что нужно, мы идем в зону. То есть никто из твоих не узнает, как ты здесь обгадил штаны машинным маслом, когда человек собрался расковырять твою танталовую башку. А теперь говори. Так я ж не знал. Я думал, что вы Нео, которые хотят обменять трофеи. Они приходят к нам иногда и меняют. Опять врешь, сказал Данила. Причем в наглую. Ты же сам сказал, что все знаешь о приказе хозяина. Просто ты решил списать под нас дефицит, а может и пришить потихоньку, когда мы с базы выйдем. Тогда вообще была б тебе не жизнь, а лукоморье. Но хрен ты угадал. В-пятых, сейчас ты выдашь нам пульт управления Маунтин А-14. А в случае, если твои прихвостни дернутся, я им не завидую. Конечно! Я сейчас! Пальцы мордатого Кио забегали по клавиатуре, после чего из правой тумбы начали вываливаться листы бумаги, складываясь в стопку на полу. Всего выпало листов 7-8. Снайпер, не торопясь, обошел стол, поднял стопку и принялся внимательно изучать написанный текст. «Лихо, напарник!» — наконец кивнул он. «Здесь есть все, что нам может понадобиться. Откати-ка своего подопечного от стола, пока я набью программу отгрузки». Данила потянул кресло на себя, освобождая место. При этом кончик карандаша слегка коснулся нижнего века Мордатова, и тот тихонько заскулил. Снайпер работал на компьютере минут 10, изредка задавая начальнику склада вопросы на малопонятном для Данила языке. Мордатый начальник сидел не шевелясь, на вопросы отвечал исправно и вообще вел себя вполне прилично. Наконец, снайпер удовлетворенно крякнул и стукнул средним пальцем по самой большой клавише. На мониторе забегали цифры, складываясь в стройную геометрическую фигуру. «Теперь его можно отпустить», — сказал он, и Данила с трудом разжал онемевшие пальцы на шевелюре киборга. «Компьютер зафиксировал то, что он только что нам отгрузил, и если это всплывет, ему хана. Поэтому сейчас я бы на его месте думал о том, как замести следы своей отгрузки, а не как нажиться за наш счет». Киборг сидел на своем месте, вцепившись в подлокотники и не шевелясь, лишь его глаза мигали часто-часто, глядя в одну точку. «Шок», — констатировал снайпер. «Скажи, а как ты догадался, что он нашел способ избавиться от контроля хозяина и практически снова стать человеком?» «Форма», — ответил Данила. «Только человек способен пытаться выпендриваться и за счет побрякушек казаться лучше, чем остальные». «Верно мыслишь, напарник», — сказал снайпер, и Данила с удовольствием отметил, что вторым номером командир его больше не называет. «А теперь пойдем, надо груз получить и еще многое обсудить». Снайпер открыл дверь и, прежде чем выйти, посмотрел назад. Ничего не изменилось. Почти. Начальник склада по-прежнему смотрел в одну точку, только теперь все его тело сотрясало крупная дрожь. «Отходняк», — констатировал снайпер, плотно закрывая дверь за собой. «Не удивлюсь, если через минуту-другую мы услышим одиночный выстрел. Кстати, все забываю спросить, как твое плечо?» «Нормально», — ответил Данила. «Да и как оно могло быть иначе, после штопки уже сколько времени прошло?» «Не болит». «Это хорошо», — сказал снайпер, почему-то с легким удивлением посмотрев на разведчика. «Короче, смотри, в зону мы пойдем так».